Впрочем, с другой стороны, этот суд сам по себе готовая пьеса, незабываемый трагифарс, созданный нашей фантасмагорией. Может быть, все-таки преждевременно отказываться от своих диалогов. Я кончил Серафима Крамольникова и в сентябре, возвратившись в Москву, прочел комедию Львова Анохина. Борис сказал, что берет мою пьесу. Я вновь ощутил, что я не один. В конце месяца Рубен Николаевич вернулся к работе над римской комедией и в первой декаде октября показал спектакль всему театру. Он подчеркивал «всему театру». Хотел выслушать не одних актеров, пусть выскажутся рабочие сцены, бутафоры, гримеры и музыканты. Они выступали один за другим, с поразившей меня воодушевленностью. Каждый вставал и говорил, как ему важен этот спектакль с его непонятной горькой судьбой. Выпустить его — дело чести. Встал Симонов. Голос его срывался. Как герой хорошо вам известной книги, я хочу сказать, пепел класса стучит в мое сердце, и я не отступлю. Если признаться, я плохо понял, что он имеет в виду под пеплом класса, но вникать не хотелось, я был очень взволнован. Все были взволнованы в этот день. Следующие две недели были заполнены хождениями по самым разнообразным инстанциям. Были у Фурцевой. Создалось впечатление, что она нам сочувствует, но не знает, что делать с ленинградским запретом. Были нервные длинные показы спектакля в пустом зале, на которых присутствовал то один, то другой ответственный зритель, и каждый из них выдирал из пьесы по нескольку злонамеренных реплик. Усталый, еле державшийся Симонов, тихо просил меня не упрямиться и проявить благоразумие, пожертвовать малым для спасения целого. Но малого набирало столько, что я уж не знал, что осталось спасать. Тут же театру дали понять, что надо сменить название пьесы. Сами эти два слова «римская комедия» вызывают отрицательную реакцию. Я махнул рукой и назвал пьесу «Дионом». То же самое произошло лет 12 спустя. 3 года мытарств, и на самом последнем этапе самозванка стала царской охотой. Поразительный, непостижимый мир. Больше всего было жаль артистов, то и дело гримировавшихся, облачавшихся в белые туники и покорно выходивших на сцену в робкой попытке вызвать улыбку у 2 или 3 насупленных зрителей. Наконец нам было сообщено, что 25 октября все решится. Наш спектакль будет смотреть представитель Центрального комитета, придет и министр культуры республики. Снова в темном сиротском зале начался спектакль, заговорил глашатый, кто знает, не в последний раз. И вновь повезло. Пришел Куницын. Решительно взяв первое слово, он сразу же задал тон обсуждению. О том, разрешать или не разрешать, даже и не стоит вопроса. Это талантливая работа, стало быть, ее надо показывать. Рядом молча стоял министр, невысокий худенький человек с озабоченным печальным лицом. Было видно, что римская комедия, именуемая отныне «Дион», да нельзя его измотала, и надоела ему смертельно. Итак, мы, кажется, легализованы. Однако на следующий день в кабинете директора театра нас снова попросили собраться. 2 посланца вновь принесли поправки, на сей раз, по их словам, последний. Однако-то уж я сорвался. Необходимость благоразумия сейчас, в 2 шагах от заветной цели, была забыта. Я заявил, что больше не дам зачеркнуть ни буквы. Что далее, пусть решают гости. Гости задумались и отступили. Было 10 часов вечера. Мы вышли из пустого театра, зашагали по Арбату к Смоленской. И, не сговариваясь, зашли в маленькое угловое кафе, спросили по рюмке коньяку. Надо было вздохнуть, расслабиться, понять, что длинный путь позади. Но радости и облегчения не было, была лишь безмерная усталость. Я смотрел на Симонова и думал, что этот увенчанный всеми лаврами и всеми регалиями человек, баловень и фаворит фортуны, не знавший, по счастью, ударов жизни, своей верностью, своей твердостью, спас мне мою злосчастную пьесу. — До послезавтра, — сказал Симонов, — будьте в форме. Совет не случайный. Всю эту неделю я был болен, ходил с высокой температурой. Почти день в день, через 5 месяцев, 28 октября, вновь состоялся, но уже в Москве, еще один публичный просмотр «Диона». Естественно, долгий извилистый путь не мог пройти для него бесследно, но это был настоящий спектакль. Об Ульянове я уже говорил. С этой роли, столь дорогой нам обоим, начался творческий наш союз. Украшением спектакля был Плотников, фантастический, с полным чувством реальности, употребляю я это слово, исполнивший роль Домициана. Это был непознаваемый Цезарь. Страстный, всеведущий, вероломный, неотразимо обаятельный и неожиданный в каждом жесте, хитрец с задатками мудреца, знающий цену богам и людям, власти и лести, любви и предательству, зато не знающий сантиментов, ненасытный в своей деспотической жажде распоряжаться себе подобными. Я перечитываю эти строки и вижу, как бледно мое перо. Самое точное описание не воспроизведет его голоса, его немыслимых интонаций, то дробный цокающий говорок ожившего деревянного клоуна, то неподдельную патетичность, то нагловатое шутовство ярмарочного зазывалы, то ошарашивающую своей внезапностью горькую усталую трезвость. Не передать этой странной пластике, исполненной нервного величия, нервного, ибо так ощущалось неотпускаемое ни на миг ожидание подвоха, измены, удара в спину ножом под лопатку. Величие, ибо, черт возьми, это был, что ни говори, император, Цезарь, привыкший повелевать. Входил он крадучись, озираясь, вот он уселся на возвышении, оглядел зал своими буравчиками, и вы испытывали невольный трепет, то был властитель. И кто его знает, что взбредет ему в плешивую голову? Хороши были все женщины, и Борисова, Лолия, и Фульвия, Парфаньяк, и Миссалина, и играла Алла Казанская. Роль Сервилии исполнял Гриценко. То был актер сверхъестественной заразительности, обладавший каким-то врожденным комизмом. Мешало то, что он это знал. Смыслом его пребывания на сцене было явить нам сей дар богов во всем его громадном объеме. Реплика, не возбуждавшая смеха, казалась ему потерянным временем. Тщетно пытался я объяснить Николаю Олимпьевичу, что Сервилий прежде всего малый непромах, обладающий ясным циничным умом. Гриценко играл счастливого дурня. Он в самом деле был очень смешон, но и только... Трудно было представить, что это он, по словам Диона, открывает в поэзии новое направление, что его последователи будут звать сервилистами. Так или иначе, спектакль был сыгран и жарко встречен аудиторией, достаточно знавшей его тяготах. Долго не мог я попасть домой, а вечером предстоял отъезд. На Ленфильме сдавались «Друзья и годы». Снова Ленинградский вокзал, снова вагон «Красной стрелы». Все мои спутники улеглись, а я задержался в пустом коридоре и все не верилось, что завтра утром я окажусь на Невском проспекте, пройду мимо здания на Фонтанке, где мною был пережит самый светлый и самый черный день моей жизни. Товстоногова в Ленинграде не было, он вновь пребывал в какой-то стране. Я рассказал Дине Шварц о событиях, и, посмотрев «Друзья и годы», они тоже не сразу дошли до экрана, уехал в Москву на премьеру «Диона». Она совпала с ремонтом квартиры, жить в ней нельзя было, да и Москва стала для меня слишком гулкой. Сбежал я в Дом творчества Переделкина и стал там записывать для Урусевского киноверсию гоголевского портрета. Фильм по моему сценарию, точно так же, как и «Закон», был снят только 20 лет спустя. По вечерам я ездил в столицу на первые представления пьесы. Ее драматическая история увеличивала ее притягательность. Не скрою, мне было приятно видеть, как от обеих станций метро, и от Арбатской, и от Смоленской, тянулись жаждавшие билетика. Уже на второе представление в театр приехала «Девятка». Так называлось подразделение государственной безопасности, готовить ложу политбюро. Приехали Косыгин и Демичев, кто-то еще, кажется, Воронов.